Гажил провел с ними несколько спаррингов, чтобы оценить боевые навыки и проверить, как их тела начали реагировать на магию нового мира. Результаты оказались ошеломляющими. Джин не почувствовала перемены сразу. Тело стало легче, органы чувств обострились, а в груди потеплело, будто едва тлеющая искра начала разгораться. Полюшка пояснила, что их тела, изголодавшиеся по магии, начали изо всех сил тянуть энергию из окружающего мира. Повезло, что еще выдалось, и они приняли особую таблетку, которая понемногу начала пробуждать магическое ядро, иначе у них мог случиться шок. Джинни не могла поверить своему счастью, когда у нее начало получаться укреплять тело, как когда-то давно, в детстве, когда мать обучала ее искусству воина. А уж когда она сумела призвать ярость, особое состояние, в которое могли входить только представители ее рода для многократного повышения физической силы, ей и вовсе захотелось пуститься в пляс. Она вновь почувствовала себя сильным воином, а не слабой служанкой. Это дорогого стоило. У Зака дела складывались не так хорошо, но он все рано был доволен. Его магическое ядро пробуждалось медленнее, но даже в таком состоянии могло откликаться на слабенькие импульсы. Он пока и мечтать не мог о том, чтобы научиться быстрому перемещению и камуфляжу, как в родном мире. Зато с удовольствием взял в руки местное магическое оружие. Навыки стрельбы у него остались со времен Эдолоса, где для самозащиты он использовал магический пистолет. На этой почве он сумел подружиться с Альзаком и Биской, которые считались профессионалами в гильдии по стрельбе. Именно они подарили ему винтовку и помогли освоиться с ней. Почему-то Гажил, глядя на тренировки Зака, сиял так, будто лично обучил его всему. По старой памяти, Джинни тоже подобрала себе оружие, но оно было довольно простым. Пара кинжалов, да короткий меч. Если бы дело дошло до затяжного противостояния, ей проще было бы сражаться с помощью кулаков, чем полагаться на сталь или пули. Кроме прочего, Джинни и Заку выдали легкие доспехи, зачарованные каким-то хитрым образом, а еще поставили на тела метки гильдии, официально, пусть и торопливо, приняв их в хвост фей. Единственным минусом, который оба видели в данной обстановке, становилось отстранение от сражения. Однако они собирались проигнорировать его, если бы Тейлзу понадобилась помощь. Как ни странно, шанс рвануть к нему появился слишком быстро. Магический круг. Вдруг воскликнула Лаки, инстинктивно отскакивая в сторону. Остальные в мгновение ока заняли боевые стойки. Спокойно, велела Кана. Это Алборн. Очевидно, она узнала магический круг, но не подала знака расходиться. Вместо этого Кана быстро зацепила на себе поясную сумку с медикаментами, кивнув Ликсасу. Они обменялись говорящими взглядами, разделяя мысли друг друга, однако ничего не успели объяснить остальным, ведь посреди главного зала появился мужчина. Как и в прошлый раз, он оказался запачкан кровью и тяжело дышал. По его лицу тек пот, и с одного взгляда становилось понятно, что он уже смертельно устал. Острым взглядом окинув их, Алборн уставился на Кану. «Ты нужна Тейлзу, Иликсас». Быстро он вытянул руку, и девушка метнулась к нему без промедления. Парень рванул следом. «Мы тоже идем», — воскликнула Лаки, бросаясь вперед. «Генералу нужна вся помощь, верно? Мы не останемся в стороне снова». Алборн махнул рукой, когда его окружили со всех сторон, как бы говоря, «Сами будете разбираться с последствиями», а затем переместил их. За несколько секунд, что прошли после его появления, Джин не смогла осознать слишком многое. На острове, скорее всего, началась резня, и бойцы основных отрядов потерпели сокрушительное поражение. В противном случае, Тейлз не выдернул бы оставшихся старших волшебников, оставив гильдию без их защиты. Потому, насколько торопился Алборн, было очевидно, что ему сказали не просто привести резервные отряды, а сделать это в кратчайшие сроки. Это означало только то, что все линии обороны оказались пробиты, а пути к отступлению перерезаны. Тейлзу нужны были все резервы для того, чтобы сдержать натиск чудовищ. Не менее красноречивым оказался и внешний вид Алборна. Мало того, что его одежду испачкала кровь, а кожа заблестела от пота, на его лице застыло выражение, схожее с ужасом. Он был потрясен настолько, что не мог контролировать себя. Единственное, что удавалось, это четко исполнять приказы. Джин не знала такой взгляд, она видела его в глазах чужеземцев в день, когда переворот выдался и захлебнулся. Там была такая же безысходность, погребенная под плитой напускной решимости. Алборн не верил, что у них был шанс победить, но, как настоящий солдат, выполнял приказ. Быть может, генералу удалось бы совершить невозможное в миг, когда надежда начала угасать. Прибыв на остров, Джин не подтвердила свои опасения. Все вокруг оказалось скрыто под толстым слоем льда, а впереди разбушевалось кровавое сражение. Заклинания летели во все стороны, а крики и грохот взрывов в первый момент дезориентировали. Невозможно было понять, кто с кем сражается, и кому в первую очередь нужна была помощь. На поле боя царил полнейший хаос, который ярче всего говорил о том, в насколько тяжелом положении оказались сагильдийцы и союзники. Джинни невольно напряглась, ощутив жуткую жажду крови, и сжала кулаки, запрещая себе бояться. В тот же миг раздался голос Тейлза. «Какого черта вы здесь делаете? Я велел защищать гильдию». Джинни подавила желание прижать ладонь ко рту, когда обернулась к нему. Тейлз выглядел просто ужасно. На бледном лице ярко выделялись темные круги под глазами и плохо стертые следы крови. Во взгляде отражалось столько эмоций сразу, что становилось страшно за его психическое состояние. Впрочем, физическое вызывало не меньше опасений. Запястья оказались скрыты под слоем грязных бинтов, руки дрожали, а сам он сутулился, будто у него болели ребра. Даже не зная, что происходило здесь, Джин не могла с уверенностью сказать, что Тейлз несколько раз прокатился по земле и вскользь получил не менее дюжины ударов. Увидев их, он еще и разозлился, причем настолько, что многие умерили пыл. Джинни не удивилась бы, если бы он нашел способ вышвырнуть их обратно в Магнолию и запереть там. От одного взгляда, которым он прошиб их, становилось неуютно. А уж когда он со всей силы ударил кулаком по стене и закричал, Джинни впервые задумалась, насколько они в действительности могли подставить его самовольным поступком. Впрочем, у них не было времени на препирательство, а потому Тейлз, с трудом взяв себя в руки, рыкнул. «Кто умрет, пусть пеняет на себя, из круга достану и еще раз убью». «Усекли». «Так точно, генерал», — отозвались они слаженно, но настороженно и разом ощутили укол вины. Вряд ли Тейлз хотел пошатнуть их боевой дух. Вероятно, ситуация складывалась настолько плохо, что он попросту не смог среагировать иначе, на пару мгновений выпустил истинные чувства. Джинни не могла винить его в этом, особенно, когда рванула в бой, выбрав противника. В голове вскоре появилась информация о том, что происходило за последнее время, и каким образом битва перевернулась с ног на голову. Сказать, что эта информация поразила Джинни, означало бы промолчать. Она не представляла, что в мире могла существовать магия, способная вмиг заморозить целый остров. Осознавать, что существо, сделавшее это, находилось где-то поблизости, было нелегко. Особенно страшно было вступать в бой с не менее сильным монстром, который одним ударом сумел раскрошить доспех Эльзы. «Джинни, назад!» — воскликнула волшебница, отражая выпад противницы сломанным мечом. «Она тебе не по зубам!» Ярость. Тело наполнилось силами, а мир перед глазами немного замедлился. Джинни рванула вперед и от души врезала демону, кажется, ее звали Кейкой, по лицу. Та отлетела, не ожидая получить настолько мощный удар, и вслед ей прилетело несколько магических пуль. Зак занял выгодную для себя позицию и открыл огонь, прикрывая их. Джинни поймала на себе ошарашенный взгляд Эльзы, но не смогла ничего объяснить, ведь у них не оказалось даже секунды для передышки. Кейка вскочила на ноги, оскалилась и вернулась в бой. Она была настоящим чудовищем, ведь одновременно противостояла не только Джинни и Эльзе и уклонялась от выстрелов Зака, но и отражала атаки двух звездных духов, которых призвала Люси. Любой другой на ее месте давно умер бы, но Кейка только смеялась и осыпала их насмешками. Она казалась непобедимой, и Джинни не удавалось понять, как Эльза и Люси умудрялись сдерживать ее вдвоем столько времени. Особенно, когда Кейка заставляла ощущения десятикратно усиливаться, возводя мелкий дискомфорт в невыносимую боль. Ей нравилось видеть страдания, и Джинни начинала по-настоящему злиться, когда получала удар за ударом. К счастью, ярость помогала ей игнорировать боль, пусть и не полностью. Заклинание превращало ее в идеального воина, который добивался победы, даже если ее приходилось вырывать зубами, ибо ноги и руки отказывались работать. Она била не менее сильно, чем Кейка, и этим периодически заставляла ее отступать. Вероятно, их противостояние вскоре превратилось бы в сражение на выносливость, однако вдруг откуда-то сзади прилетел мощный порыв ветра. Он сбил с ног Люси и заставил Эльзу пошатнуться. Кейка вдруг перевела взгляд им за спины, и ее глаза расширились от удивления. Джинни встала в полоборота и бросила быстрый взгляд в ту сторону. Картина, представшая ее глазам, поражала воображение. Она не поняла, когда Тейлс успел вступить в бой, но ощутила силу, которая нагнеталась между ним и его противником. Вокруг них начали закручиваться смерчи, скрывая от чужих глаз, и во все стороны ударила магия. Внезапно алое солнце, освещающее сражение, неистово вспыхнуло, и Джинни невольно вздрогнула. На миг ей вновь показалось, что она увидела не измученного битвой мальчика, а неземное существо невероятной силы и красоты. Ей захотелось прижать руку к сердцу, как когда-то давно, в детстве, когда она присутствовала на параде, который посетил святой. Однако новый порыв ветра, разошедшийся в разные стороны, привел ее в чувство, что между ними происходит. Воскликнула Эльза, закрываясь руками. Битвы вокруг остановились, волшебники начали отступать, боясь, что их заденет шальной атакой. Даже демоны прекратили нападать и уставились вперед, следя за происходящим. На миг показалось, что весь остров замер, и все внимание присутствующих сосредоточилось на двух фигурах, вставших друг напротив друга. Магическая сила, нагнетающаяся между ними, подавляла и заставляла колени подгибаться. Джинни кожей ощутила, что она не исчезнет, когда один из сражающихся падет. Она высвободится, причем сильно, мощно и разрушительно. Возможно, пострадают не только физические тела бойцов, но и их сознание, ведь противостояние в основном шло в ментальном поле. Вмиг, когда две силы столкнулись, и воздух зазвенел от напряжения, кто-то закричал: «Все назад, заденет!» Эти слова стали пощечиной, которая вернула Джинни способность мыслить. Она рванула назад как раз в тот момент, когда в магическом поле промелькнула искра. Взрыв невероятной силы сбил ее с ног и заставил прокатиться по земле. Однако она быстро вскочила на ноги и обернулась. Ей удалось заметить, как Тейлза, словно тряпичную куклу, отбросила назад ударной волной. К счастью, его поймал один из союзников, черноволосый парень с луком за спиной. Сам мальчик оказался без сознания, из его носа и глаз потекла кровь. Венди бросилась к нему, чтобы оказать первую помощь, и Джинни хотелось бы рвануть к ним, чтобы прикрыть, но Кика помешала. Она заставила ее вернуться в бой, прошипев: «Занятный мальчишка, жаль, что его путь окончится здесь. Только попробуй тронуть его, тварь, я тебе все зубы выбью», — закричала Джинни, сжав кулаки, и нанесла серию сокрушительных ударов. Кика оскалилась и рванула вперед, к бессознательному Тейлзу, однако путь ей преградила Эльза. Она вскинула меч, принимая на него удар, и отлетела далеко назад. Ей не удалось нанести ни одной раны, но получилось задержать ее на миг. Этого времени хватило Джинни, чтобы она подскочила к Кике и, схватив ее за руку, со всей силы швырнула в сторону. Там уже поджидал Лаки, ослабевший, но продолжающий бороться. К несчастью, ему не хватило магии, чтобы как следует врезать противнице, а потому Кика быстро вскочила на ноги. Ее тут же окружил водяной барьер, но она рассмеялась. Одни и те же приемы, она с легкостью вырвалась из ловушки и отряхнула руку. «Мне становится скучно». Джинни вмиг догадалась, что будет дальше, но успела лишь закричать: «Люси, берегись!» Звездные духи рванули к хозяйке, но не успели ничего сделать. Кика вдруг переместилась к ней, схватив по пути один из сломанных клинков, и вонзила ей его в бок. Люси, которая чувствовала боль в десятикратном размере, побледнела, но не смогла даже закричать. Кика нарочито грубо схватила ее одной рукой за плечо, а второй за подбородок, вперевшись в нее взглядом. Джин не боялась представить, что она продолжала усиливать чувство боли Люси. Это могло свести ее с ума. Эльза, собрав силы в кулак, подбежала к ним и замахнулась мечом, но Кика уклонилась, подставляя вместо себя Люси. Клинок промелькнул в миллиметре от тела девушки. Джинни рассвирепела, но прежде, чем успела броситься на противницу снова, увидела три пули, появившиеся будто из ниоткуда. Кика тоже не заметила их, а потому не успела увернуться. Черная кровь потекла из ее правой руки, а Джинни почти наяву услышала, как Зак выругался, перезаряжая винтовку, и пробормотал что-то о том, что еще не совсем привык к новому оружию. Ощутив его поддержку, она с новыми силами бросилась вперед. Битва выдалась жаркой во всех смыслах, ведь недалеко от них проходили и другие сражения. То и дело прилетали шальные заклинания и ударные волны. У Джинни не было времени оглядываться кругом, но она точно запомнила, к кто был рядом и какие можно было ждать атаки. Наиболее опасным выглядело противостояние высшего демона Мартгера и сагильдийцев. Нацу и Шарли пытались сдержать его, и вместе с ними сражался какой-то молодой мужчина в сияющем доспехе и с двуручным мечом. Он был похож на рыцаря из сказок. Джин не подумала, что это был кто-то из союзной гильдии, но не смогла не отметить, что он почему-то казался знакомым. С другой стороны бушевало сражение шакала и королевского мага Риизора. Оно было одним из самых масштабных, а потому никто не пытался влезть в него. Впереди, за куполом, ревели низшие демоны, которых пытались отбросить Ликсос и Кана. Это напоминало сражение со стихией. Оно было разрушительным, изматывающим и бессмысленным. На каждого убитого демона приходил десяток других. Пусть они и потеряли командира, а потому оказались разобщены, инстинкты призывали их атаковать магов. Позади Джинни оказался Тейлс, которого сразу от двоих демонов защищал тот черноволосый парень. Хвостатик придерживал голову рукой и морщился так, будто испытывал невыносимую боль. Его взгляд был затуманенным. Не нужно было обладать острым умом, чтобы понять, что сражение с Айзеком не прошло даром. Тейлс оказался ранен, причем очень сильно. «Куда смотришь, девчонка?» Кика врезала Джинни, и та отлетела назад. «Он скоро умрет, а ты последуешь за ним. Вот еще». Джинни вскочила на ноги и дополнила фразу несколькими словечками, которые часто употреблял Зак. С той минуты у нее полностью исчезла возможность отвлекаться на что-либо. Кика выбрала ее в качестве основного противника, а потому начала непрерывно атаковать. Даже ярость перестала скрывать боль от ран, и Джинни пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикивать каждый раз. Эльза старалась помочь, прикрывая по мере сил, но уже настолько утомилась, но не могла даже нормально призывать доспехи. Более того, ее обычный арсенал оказался уничтожен, а потому остались только тканевые облачения, а также броня, оставленная на крайний случай. Люси больше не могла сражаться, ведь потеряла сознание после атаки Кики. Одна из звездных духов, Дева, смогла оказать ей первую помощь, но затем исчезла. Также пропали Лаки и Водолей. Медики утащили девушку в условно безопасное место, и это было единственной хорошей новостью за последние пару минут. Джин не потеряла счет времени, ведь ее вниманием завладела Кика. Удары посыпались со всех сторон, и к тому же приходилось уклоняться от шальных атак других магов и демонов. Она даже не заметила, когда Тейлс исчез, а противник у Мартгера сменился. Лишь когда Кика вдруг замерла и бросила взгляд куда-то в сторону, Джин не почувствовала, что что-то пошло не так. В тот же миг в ее голове появилась информация о том, что нужно было любыми средствами защищать Тейлза, Ликсоса и Макарова в течение 2 минут. Отдать жизнь, если придется. Это на мгновение заставило ее замереть, чем тут же воспользовалась Кика, рванув в ту сторону. «Уничтожить их», — приказала она демонам, и те мгновенно сменили цель для атаки. Джинни едва успела метнуться на перерез, крикнув «Прикрою!» и врезать ей, сбивая атаку в сторону. Тейлс пошатнулся, а огонек света, формировавшийся между его ладонями, дрогнул. Пошла нахер от него. Рунные рыцари, окружившие его живым щитом, выставили вперед оружие, пытаясь сдержать демонов. Однако их сил не хватало. Вскоре одного из них буквально разорвало на куски, и на Тейлза брызнула кровь. Он инстинктивно слизнул ее с губ и в тот же миг побледнел. Однако не прервал заклинание, только нахмурился и сжал зубы. Джин не застыла за его спиной, взяв на себя Кику, и сплюнула кровь, пообещав себе сделать все, чтобы эта тварь не прорвалась к хвостатику, даже если для этого придется пожертвовать жизнью. Держать щиты, прогремело сбоку, и между Джинни и Тейлзом появился слабый барьер, будто из ниоткуда вдруг выскочил шакал. Слева, не дай ему коснуться их, воскликнула Эльза. К счастью, мгновение спустя демон оказался заперт в мраморной клетке, которая помешала ему наложить взрывное проклятие на Тейлза. Правда, шакалу быстро удалось вырваться, но Риизор метнулся к нему и схватил за руку, с силой отбрасывая назад. В тот же миг его ладонь засияла, а сам он сжал зубы, уже зная, что будет дальше. Джин не успела заметить, как он заключил правую руку в мрамор и отскочил в сторону, чтобы никого не задело. Прогремел взрыв, ударная волна которого многих сбила с ног. Риизор же пошатнулся, вцепившись в предплечье раненой руки, и припал на одно колено. Запястья на правой руке не оказалось. Алборн мгновенно появился рядом и, схватив его за плечо, телепортировал к медикам. Сам он занял его место в противостоянии с шакалом. Битва продолжилась. Джинни сцепила зубы, отражая атаки Кики и пытаясь устоять на ногах. Противница не скупилась на силу, будто поставив перед собой цель вбить ее в разгорающееся заклинание. Джинни ни разу в жизни не приходилось сдерживать настолько мощное существо. Она сама не понимала, на каких силах ей удавалось парировать атаки, но не собиралась отступать. Даже когда облик Кики изменился, а ее сила многократно возросла, Джинни резко выдохнула и встретила ее кулак своим, наплевав на то, что запросто могла сломать абсолютно все кости в руке. К ее удивлению, Кика пошатнулась и отступила на шаг. В тот же миг она краем глаза заметила нового старшего демона, пытающегося прорваться к кругу. Это был Эзель. Джинни хотела рвануть наперерез, так как никто не пытался остановить ее, ведь был слишком занят своим боем, а рунные рыцари ничего не смогли бы противопоставить настолько мощному существу. Однако из-за боли и усталости она споткнулась и рухнула на колени. Единственное, что она успела сделать, это закричать: «На 6 часов, не успеваю». В тот же миг перед последней линией обороны появилась Эльза, перевооружившаяся в сломанный алмазный доспех. Она вскинула пробитые щиты, и демон изо всех сил врезал по ним. Треск металла услышали абсолютно все. Тилз вздрогнул, Алексас, кажется, едва подавил желание обернуться, прервав заклинание. У Джинни расширились глаза от ужаса, когда она увидела, что демону удалось пробить не только щиты. Эльза рухнула на землю, пытаясь зажать рану на горле, откуда обильно потекла кровь. Кажется, она не могла сделать даже вздоха. «Эльза!» — воскликнула Джинни, но не смогла рвануть на помощь, ведь на нее снова налетела Кика. «Медика!» — прокричал кто-то другой, но у Джинни не осталось секунды, чтобы посмотреть, побежал ли кто-нибудь на помощь Эльзе. Мгновение спустя рухнул еще один сагильдеец, Гажил. Он успел закрыть мастера собой, приняв на себя атаку Тарафузера, однако сам получил слишком серьезное ранение. На его место тут же пришел другой маг, но и он продержался недолго. 2 секунды спустя его в буквальном смысле разорвало на куски. Однако до того, как он успел поразить мастера смертоносной атакой, ему на голову свалилось внезапно материализовавшееся слово железа. Бледная до синевы Леви, которая даже не могла подняться на ноги, начала осыпать демона проклятиями, пытаясь сместить его внимание на себя. Она буквально кричала: «Убей меня, чтобы выиграть хотя бы одно мгновение, стоять насмерть». Именно такой приказ отдал Тейлз, и каждый на поле боя дал себе слово исполнить его. Сверху, над генералом, снова прозвучало в грохоте сражения: «Это высший демон. Беру на себя», — раздался второй голос. «Мы еще не закончили, Сира, уйди прочь, предатель». Джинни пропустила момент, когда Кика оказалась слева и наотмашь врезала ей по лицу. Мир смазался на мгновение, и девушка почувствовала только сильный удар о землю. Кажется, она сломала руку в 2 местах, однако заставила себя забыть о боли и как можно скорее вскочить на ноги. Вмиг, когда она вскинула взгляд, внутри нее все заледенело. Кика, открыв проход к Тейлзу, немедленно рванула вперед, готовясь нанести удар. Она играючи раскидала в разные стороны рунных рыцарей, и никто не смог остановить ее. Тейлз, доверивший им спину, бесстрашно стоял в кругу, даже не подозревая, что опасность подобралась так близко. Джинни сорвалась с места, понимая, что не успеет при всем желании. У нее подскочило сердце, когда воображение нарисовало картину смерти Тейлза, того, как Кика вонзала острейшие когти ему в спину, пробивая тело насквозь, как он в шоке открывал глаза, не в силах сделать вдох, как инстинктивно пытался оглянуться, чтобы понять, что происходит, как жизнь в его глазах угасала бы, как тело возвращалось к истинной форме, а затем распадалось сотни искр, как у всех эксидов. Джинни вытянула вперед здоровую руку, однако в тот же миг одернула ее, ведь откуда-то справа понеслось чужое заклинание. Это была волна алого пламени с черными всполохами, удивительно точно врезавшаяся в Кику и не задевшая никого другого. Джинни обернулась в ту сторону, но заметила лишь Нацу, глядящего на Тейлза странным, отстраненным взглядом. Он ничуть не напоминал заботливого брата, которым был в гильдии. Что-то в нем изменилось, но у нее не было времени раздумывать над этим. Более того, Нацу вернулся к собственному сражению, даже не убедившись, что полностью нейтрализовал угрозу. Внезапно воздух потяжелел настолько, что многие рухнули на землю, не в силах подняться. Демоны замерли, ведь их на мгновение парализовало. Джинни, отчаянно пытаясь встать на ноги, ощутила, как воздух задрожал от напряжения. Маги рядом с ней бросили взгляд в небо и побледнели, будто увидели собственную смерть. Один из них, тот самый рыцарь в доспехе, воскликнул: «Ложись, это Эфирион». Джин ни понятия не имела, чем было это заклинание, но послушно рухнула вниз и закрыла голову рукой. Ей едва удалось расслышать во всеобщем грохоте одну фразу, которая почему-то глубоко отозвалась в сердце. Закон троемудрой феи. От круга, в котором стоял Тейлс, рванула волна света, которая мгновенно сбила с ног всех старших демонов. Грохот едва не заставил барабанные перепонки лопнуть, и Джин не зажмурилась, так как не могла закрыть уши руками. Она почти не понимала, что происходит. Сколько было заклинаний массового поражения, чем был Эфирион, получилось ли у Тейлза исполнить план, повлияло ли это на расклад сил и помогло ли справиться с тысячами демонов. Когда она открыла глаза, то увидела лишь, как Тейлз падает на колени, упираясь руками в землю. Не прошло и 3 секунд, как он завалился на бок, перестав шевелиться. Рыцарь в доспехах внезапно пошатнулся, приложив руку к лицу, а затем его тело осыпалось золотыми искрами. Точно так же, как тело Искида при гибели. «Тейлз!» Захотелось воскликнуть Джинни, но не вышло. Ей не удавалось произнести ни слова, ведь она сорвала голос. Оставалось лишь, спотыкаясь, бежать к нему, чтобы проверить пульс. К несчастью, демоны пришли в себя слишком быстро, и Джинни, собирая оставшиеся крохи сил в кулак, снова встала перед Тейлзом живым щитом. Правая рука повисла плетью, и по голове потекла кровь. Джинни знала, что сможет продержаться еще около 7 минут, однако затем рухнет на землю так же, как упала Эльза, потеряет сознание, как Люси, и, скорее всего, окажется на грани смерти, как Гажил. Однако эти 7 минут могли спасти чью-то жизнь, а потому ей нельзя было отступать, нельзя было давать слабину. Как истинный воин, она должна была продолжить сражение до конца, стоять насмерть, так велел генерал. Джин не дала себе слова выполнить приказ. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще 1 секунда рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6, глава 102. Проблеск надежды. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена. 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Генерал, мы разморозили Грея. Переходим к Гилдорцу. Я застыл, услышав голос Леона из связанной лакримы, и на миг забыл, как дышать. Эта новость, сказанная торопливо, но с искренним счастьем, обескуражила меня. В ней было столько надежды, что становилось страшно. Страшно поверить, что это было по-настоящему. Создавалось впечатление, будто передо мной внезапно вспыхнуло солнце, невообразимо яркое, но испепеляющее. Оно было одинаково манящим и опасным. Я усилием воли запретил себе бросаться в надежду с головой и медленно выдохнул, пытаясь вернуться к холодному расчету. Излишнее воодушевление и радость могли привести к ошибкам, которых и так было слишком много за эту битву. Я поднял руку со связанной лакримой и нарочито спокойно спросил. Грей очнулся, он же был ранен после атаки глазом Хроу. Очнулся, подтвердил Леон. Он немного тормозит, но, кажется, адекватно воспринимает все вокруг. Мы в целом разобрались, как убирать лед. Думаю, с его помощью сможем справиться быстрее. В течение 3 минут должны разморозить Гилдорца. Разморозить Гилдорца? Это звучало даже слишком хорошо. Несмотря на то, что нам удалось уничтожить почти всех демонов низшего звена, конец битвы никак не приближался. Мы смогли лишь обеспечить безопасность полевому госпиталю и проложить для Шарли путь к Кису. Подруга должна была уничтожить демона, чтобы оборвать существование Сильвера. Без этого невозможно было снять ледяную печать на Тенрю, а значит, победить. Вот только тройной закон фей принес не только победу над тысячами врагов, но и лишил нас многих союзников. Я не мог точно сказать, сколько именно человек оказались ранены или убиты, но прекрасно видел, что наше положение ничуть не улучшилось. Напротив, некоторые битвы оказались проиграны, и это существенно осложняло дело. В нынешнем составе нам никак не удалось бы победить тартар, а потому необходимо было разморозить армию, чтобы попытаться задавить его числом. К счастью, Эфирион выполнил свою задачу, пути внес негативное влияние в борьбу на острове. С его помощью удалось нанести точный, смертоносный удар по Кубу, штабу тартара. Если я правильно помнил информацию от Била, а уверенности в этом, к сожалению, не было, именно так можно было уничтожить сердце пекла и пресечь на корню воскрешение демонов. Без этого каждая победа над ними становилась бы мимолетным событием, за которым следовало бы новое кровавое сражение. Я всеми силами хотел избежать этого, пусть никогда не видел процесса лично. К счастью, Шарли удалось быстрее других оправиться от разрушительных последствий Эфириона. Я не мог открыть карту архива, чтобы посмотреть, где находился ее маркер, но чувствовал, что подруга стремительно отдалялась от меня. По грубым расчетам, она должна была добраться до Кису в течение 2 минут. Вот только не было гарантий, что ей действительно удалось бы победить его, даже имея на руках блеск фей, а потому в идеале нужно было послать кого-то в помощь. К сожалению, даже удерживать нынешние позиции удавалось с трудом. В этом свете разморозка Гилдарца, нашего сильнейшего мага, могла стать идеальным подспорьем. Он мог не только взять на себя кого-то из высших демонов, но и рвануть на помощь Шарли, значительно ускорив процесс уничтожения Кису. Отряд Леона мог справиться с ледяной печатью на маге минут за 7, но парень явно рассчитывал на помощь Грея, а потому ставил меньший срок. Я не мог сходу одобрить план, ведь не знал, в каком состоянии находился Сагильдиец. Насколько я помнил, менталисты работали над тем, чтобы вернуть его в норму после влияния глаза Харау, однако не успели закончить. На остров высадился тартар, и все обратилось в лед. Вероятно, навязанная артефактом воля больше не действовала на Грея, ведь Айзек погиб, а значит, больше не мог им управлять. Вот только это не умаляло опасности. Ментальные барьеры Грея оказались прорваны, а его подсознание получило серьезный урон. Сейчас он мог даже не осознавать, что происходит. Бросать его на передовую в таком состоянии было равносильно подписанию смертного приговора. Я нахмурился, пытаясь просчитать хотя пару вариантов развития событий, но не добился желаемых результатов. В голове снова воцарился хаос, и мысли беспорядочно появлялись и исчезали. Меня постоянно отвлекало все вокруг, и вспышки заклинаний, и выкрики сагильдийцев, и перемещение медиков, и даже помощь леди Амай, которая обрабатывала мои раны. Сосредоточиться на чем-либо одном удавалось с трудом. Я сжал голову руками, пытаясь сконцентрироваться и отстраниться от происходящего. Мне нужно было решить первостепенную задачу, а затем уже начинать думать об остальном. «Уоррен, настрой мне связь с Греем», — приказал я. «Выполняю», — отозвался сагильдиец. Леди Амая легонько потрясла меня за плечо, а затем всунула в руки какую-то настойку. Я без возражений выпил ее, ощутив горечь на языке, и поморщился. Впрочем, сразу почувствовал изменения в теле. Стало легче дышать, будто огромный груз, сдавливавший грудь, пропал. Остатки магии, с помощью которых едва удавалось поддерживать перевоплощение, начали более быструю циркуляцию. Однако все заклинания, кроме перевоплощения, оказались недоступны. Я слишком сильно истощил себя, а потому больше не мог вывести перед собой даже простую карту архива. О том, чтобы создать с кем-то ментальную связь или попытаться пробраться в чей-то разум, оставалось только мечтать. К счастью, у Уоррена оказалось больше сил. «Связь установлена, генерал», — отчитался он. Леди Амая вдруг бросила на меня взгляд, полный не то удивления, не то волнения, но я не обратил на это должного внимания. «Грей, ты слышишь меня?» — вместо этого сказал я. «Да», — отозвался он на несколько мгновений позже, чем должен был. «Все нормально, я справлюсь. Ты знаешь, где находишься, Тенрю, около корней. Кто сейчас рядом с тобой, Леон? Насколько ты контролируешь свое тело и мысли? Нужно создать приказ, чтобы ограничить тебя, только если считаешь это нужным». Грей явно с трудом сформулировал последнюю фразу. Я нахмурился, прикидывая, что делать. «Уоррен, твой вердикт», — обратился я к сагильдийцу, который стал невольным свидетелем разговора. Грей действует почти бессознательно, почти мгновенно отозвался он. Я не вижу в нем тяги к разрушению и желания навредить себе или окружающим. Думаю, менталисты убрали негативное воздействие глаза Хроу, но не успели вернуть его разуму целостность. У него в голове такой же бардак, как у тебя. Понял, я невольно потер лоб. Если давать ему простые и понятные указания, Грей может помочь. Не сбрасывай его со счетов. Я поджал губы, обдумывая это, и вдруг почувствовал присутствие Хейнеля, который взглянул на мир моими глазами. Мне даже не сразу удалось сообразить, когда он вернулся в подсознание и куда делось эфирное тело. Только несколько секунд спустя вспомнились слова Билла, который упомянул, что магия двойников рассеялась. Вероятно, процесс возвращения в хранилище оказался не самым приятным, раз Хейнель не обозначился сразу. Скорее всего, его снесло ударной волной после эфириона, когда ток магии в теле прервался. Или же тройной закон феи настолько опустошил наше тело, что его выбросило назад. В любом случае, Хейнель пока не мог вернуться в реальность, а потому ему оставалось только помогать советами. «Используй его», — сказал он. «Даже в таком состоянии Грей может существенно ускорить процесс распечатывания остальных. Не столько потому, что он сильный маг, сколько потому, что его магия будет лучше взаимодействовать с Эльдом Сильвера. Сейчас нам именно это и нужно». «Хорошо», — выдохнул я и вскинул руку, на которой была закреплена связная лакрима. «Леон, присмотри за Греем. Если что-то пойдет не так, тут же выруби его». «Понял, сделаю», — отозвался он. «Мы уже начали работать над распечатыванием Гилдерца. Тогда жду хороших вестей». Связная лакрима погасла, и я устало прикрыл глаза, опуская голову. Хотелось хотя бы на миг остановиться, вырваться из затянувшегося сражения и просто подышать пару минут, не задумываясь ни о чем. Вот только я не мог даже мечтать об этом, когда рядом сражались с агильдийцей и проливалась кровь. Мне нужно было собраться с силами и вернуться в строй. Я должен был помочь им, должен был проконтролировать, что все они выживут, должен был убедиться, что с высшими демонами будет покончено. Только после этого мне можно будет отдохнуть. Тейлс, леди моя снова потрясла меня за плечо, привлекая внимание, и я поднял на нее взгляд. «Тебе нужно полностью прекратить использовать магию». «Знаю», — кивнул я, — «но не могу сейчас». «Ты не понял», — леди моя сжала руку на моем плече. «У тебя магическое ядро пошло трещинами. Если продолжишь в том же духе, то погибнешь». Я вздрогнул. «Насколько все серьезно? С активным перевоплощением у тебя есть час», — предупредила она. «Однако даже если прекратишь использовать магию сейчас, то, скорее всего, впадешь в кому. Я вытащу тебя, чего бы это ни стоило, но для начала нужно, чтобы ты выжил». Я невольно сглотнул, когда леди моя в упор посмотрела на меня. В ее взгляде ярко читалось искреннее беспокойство и желание помочь, под которыми скрылся проблеск страха. Она точно знала, о чем говорит, у меня не было причин сомневаться в вердикте. Я понимал, что слишком далеко шагнул за свои пределы в этой битве, но не думал, что дело могло дойти до травмы магического ядра. Последний раз, когда у меня было такое, восстановление проходило долго и болезненно. Более того, я свалился в обморок сразу же, как только появились первые трещины. В этот раз мне удалось остаться в сознании. Вот только почему-то это не радовало. Если все так плохо, почему я еще не в коме? Леди моя поджала губы. Сложно сказать. Возможно, из-за ауры острова, который даже в таком состоянии пытается поддерживать вас. Возможно, из-за благословения Анксилама. Возможно, из-за твоей истинной природы. Возможно, из-за всего сразу. В любом случае, это очень опасно. Я отвел взгляд, мысленно взвешивая риски. Однако не успел привести дюжину аргументов в пользу одного из доводов, как передо мной вдруг появился Мест. Он был весь в поту, тяжело дышал и едва держался на ногах. «Беда, генерал!» — почти прокричал он. «Ризор в отключке. Командира нет. Я похолодел». «Что? Почему? Его шакал вырубил?» — торопливо сказал он. «Мастер Эликсас тоже без сознания. Алборн слишком занят боем и не может контролировать все. Кана пытается ему помочь, но нас теснят. Нужно что-то делать». Я резко вдохнул, когда в груди вспыхнула волна паники, однако сумел взять себя в руки. Из подсознания распространилась волна беспокойства от Хейнеля, и его присутствие стало более явным. Он начал подбрасывать мне полуоформленные задумки и идеи, что можно было сделать, ведь я сам ничего не мог придумать. Леди моя отступила, понимая, что список приоритетов изменился. На первое место снова встала битва, а собственное здоровье опустилось на пару пунктов ниже. Она дала мне еще час, и этого времени должно было хватить, чтобы все закончить. Во всяком случае, найти нового командира, которому можно было передать наработки, планы и стратегии. Приведи мне любого рунного рыцаря, владеющего архивом. Он будет моими глазами, велел я месту. Понял. Сейчас найду. Уоррен, дай связь с Элборном и Каной. Готово, генерал. Докладывайте. Кана начала первой. Она быстро обрисовала обстановку, которую удавалось охватить взглядом, и сообщила много важной информации о положении дел за пределами битвы с Тартаром. Для начала подтвердила, что низшие демоны действительно пали, а потому перестали быть для нас угрозой. Немногочисленные демоны Оранга либо принялись скитаться по острову без цели, либо уже присоединились к битве у корней Тенрю. Купол, который укрывал нас от них, почти полностью разрушился. Фактически, он превратился в сеть, а потому давно перестал приносить пользу. Кроме того, Кана сообщила, что видела Шарли несколько минут назад, а сейчас в той стороне разыгралось сражение. Вероятно, подруга вступила в бой с Кису. Кана взяла на себя командование ближайшими рунными рыцарями и сагильдицами, когда поняла, что Риизор, вопреки поступившей информации, не взял на себя роль лидера. Она бросилась на Тарафузера после того, как он одолел Гажила и Леви, и их спешно вынесли медики. Оба сагильдийца находились в критическом состоянии. Также Кана приглядывала за битвой Темпестера и Венди, которая больше походила на догонялки. Девочка изо всех сил старалась победить, но не могла нанести ни одного сильного удара. Франмалта взяли на себя рунные рыцари. Насколько я помнил, этот демон почти все время оставался на Кубе, но, вероятно, успел переместиться на остров, когда активировался Эфирион. Кане удалось добиться определенной стабильности на своем участке, однако она переживала за остальных. В области, подконтрольной Элборну, творилось что-то ужасное. Во-первых, ему пришлось вступить в бой с Шакалом, хотя тот был для него самым неудобным противником. Во-вторых, большая часть сагильдийцев и бойцов там получила серьезные ранения, а потому не могла сражаться дальше. Перевес в силе демонов стал колоссальным. Среди тех, кто встал одной ногой в могилу, оказались Эльза, Люси, Риизор и даже Мастер. Медики не давали гарантий, что они выживут. Наибольшие опасения вызывало состояние нашего старика, ведь у того на фоне битвы проявились проблемы с сердцем. В ближайшее время он ничем не смог бы нам помочь. Многие сагильдийцы, прибывшие на помощь после заморозки острова, получили серьезные ранения. По большей части они принялись защищать полевой госпиталь, зная, насколько это важно, а потому столкнулись с рядовыми Тартара. Я не хотел думать о том, что специально окружил нас с Мастером и Ликсосом рунными рыцарями во время тройного закона фей, ведь знал, что те погибнут. Мне хотелось дать друзьям шанс выжить, вот только, не было никаких гарантий, что все получилось. Даже с такого ракурса, слушая доклад Элборна, я мог разглядеть лежащее на земле тело Макара. Оно было все в крови. Немного в стороне от него из последних сил держалась на ногах Лаки, пытаясь дать отпор двум рядовым демонам Тартара. Джет метался от одного сагильдица к другому, вытаскивая их в безопасное место. Перед Уоррином, который единственный мог поддерживать ментальную связь, сомкнулась защита из остальных. Вакабы, Ридоса, Визита и Макса. Альзак и Беска делали все, чтобы прикрывать друзей, но просто не успевали помогать каждому. Ликсос слишком сильно вложился в закон феи и до сих пор не мог прийти в себя. Он разом опустошил свой резерв более чем на 2/3. Несмотря на то, что парень пытался встать и продолжить битву, от него не могло быть пользы в ближайшее время. Одним из самых яростных бойцов, способных сдержать противника, стала Джинни, однако и ее состояние вызывало опасения. Несмотря на то, что одна рука не работала, она все равно продолжала сражение с Кикой. Джинни использовала окружение на максимум, чтобы не давать той прорваться дальше, к лагерю. Она метала в нее изломанные клинки, заставляла спотыкаться о тела павших и уводила в сторону от основного места сражения. Кажется, она хотела ценой своей жизни выиграть как можно больше времени. К счастью, ее прикрывал Зак. Он не раз метким выстрелом спасал ее от смертельных ударов Кики. Белиар продолжал битву с прошлыми противниками, с Сирой и Эзелем, но даже его подкосила усталость. Стрелы стали слабее, а сам он принялся пропускать больше ударов. Несмотря на это, Ему удавалось удерживать демонов на одной позиции и не давать им прорваться дальше. Правда, никто не мог сказать, сколько еще времени Белл смог бы сражаться в том же духе. Подобного нельзя было сказать о Нацу и Мартгире. Казалось, они увеличивали свои силы тем больше, чем дольше шло сражение. Разрушительные заклинания и мощнейшие удары гремели с их стороны, а потому к ним боялись приближаться. Как бы ни хотелось помочь Нацу и узнать, как у него дела, туда нужно было обращать взор в последнюю очередь. «Я здесь, генерал, чем могу помочь?» Я обернулся на появившегося будто из воздуха парня, позади которого на корточке опустился Мест, пытаясь перевести дух. Агент едва не потерял сознание от усталости, и к нему тут же подскочил один из медиков, бегло оценивая состояние. Я коротко поблагодарил его и быстро обрисовал парню задачу вывести передо мной карту местности, отметив на ней всех живых существ с маркировкой «свой-чужой». Тот выполнил ее секунду спустя, явно напрягшись, чтобы охватить максимально доступную зону. Наконец, я смог осмотреть поле боя и проанализировать наше положение дел, пусть этот архив не так подробно и точно предоставлял информацию, как мой имя. Изучая светло-зеленый экран, бегло спросил я: «Джеймс Хоуп», — отозвался парень, — «буду звать тебя Джей. Умеешь настраивать телепатическую связь?» «Нет, генерал, я и архиву-то научился совсем недавно. Умею только карты местности рисовать, да воспоминания немного переделывать». «Понял», — кивнул я. «Уоррен, связь с Шарли, быстро». «Готово». «Шарли, докладывай, сможешь победить кису?» Подруга ответила не сразу. Очевидно, битва протекла тяжело, а потому даже отвлекаться на посторонние мысли было опасно. Ее маркер метался по кромке карты, едва попадая в область, которую Джей мог охватить своей магией. В отличие от нее, демон оставался на месте, точно вкопанный. Трудно было сказать, на чьей стороне могла оказаться победа, ведь оба еще не применили сильнейшие заклинания. Никто не видел света блеска феи, а это значило, что Шарли приберегала технику для решающего удара. Возможно, ей нужно было еще накопить магии для нее. Кроме того, область, в которой проходило сражение, странно дрожала. Архив будто пытался вывести какие-то новые маркеры, но не делал этого. Какая-то мысль проскочила в голове, когда я заметил это, но поймать ее не удалось из-за хаоса в подсознании. Впрочем, Хейналь позаботился об этом и подбросил полуоформленный образ, который заставил меня похолодеть. «Не могу ударить его», — наконец, ответила подруга. «У него тело, как у дожди. Все атаки проходят насквозь. Что у тебя с окружением?» «Я вижу странную рябь на карте. Это мертвецы», — сказала Шарли слишком отстраненно. «Кису поднял два десятка трупов. Они слабы, я легко расправляюсь с ними, но мне нелегко. Джей, сможешь отобразить это на карте?» Обернулся я к парню, и тот начал что-то набирать на панели архива. «Я постараюсь найти тебе помощь. Сколько еще продержишься?» «Минут пять, наверное. Могу больше, но потом надолго слягу. Боюсь применять блеск феи. Если это не сработает, я подведу всех нас». «Не торопись», — велел я. «Пока сосредоточься на сдерживании. Займи кису настолько, насколько возможно». «Сделаю». Я поморщился, когда голову пронзило болью, но постарался не обращать на это внимания. Вместо этого снова оглядел карту и, разделяя единые с Хейналем мысли, быстро раздал несколько приказов. Во-первых, более точно указал Джиту координаты раненых сагильдийцев, которых необходимо было срочно вынести к медикам. Во-вторых, снял с защиты Уоррена Макса и Вакабу и направил их к Албарну. Оба мага владели заклинаниями дальнего действия, а потому могли атаковать Шакала, избегая непосредственного контакта. Также выдал им приказ не пытаться победить его, а сосредоточиться на сдерживании, сделать все, чтобы занять демона на несколько минут. В-третьих, приказал стрелкам сосредоточить огонь на Франмалте, который к этому моменту практически разметал рунных рыцарей, выступивших против него. В-четвертых, заметив, что Ликсос, наконец, встал на ноги, велел доложить о своем состоянии и готовности сражаться. Вот только услышать ответ не смог, ведь вдруг рядом кто-то закричал: «Берегись!» Я не успел среагировать, только почувствовал, как меня оттолкнули в сторону. В следующий миг ударная волна снесла меня, заставив прокатиться по земле. Когда я пришел в себя и огляделся, то первым делом заметил Джея, лежащего недалеко от меня. Ему оторвало руку. На том месте, где мы только что были, застыла Кика, ухмыляясь. С ее когтей стекала кровь, и мне даже слишком легко удалось понять, что произошло. Вероятно, Джей успел заметить ее, пока я оказался занят координацией бойцов, и оттолкнул меня с линии атаки, однако поплатился за это. Бросив на него безразличный взгляд, Кейка устремилась ко мне, сверкнув диким оскалом. Я быстро нашел около себя чей-то сломанный клинок и вскинул его, пусть и понимал, что не смогу защититься. В следующий миг меня снова дернуло в сторону, и картинка перед глазами изменилась. Что за? Я оглянулся, тут же замечая позади себя места. Именно он схватил меня и вынес из-под новой атаки, переместившись за спину Кейки. Та, оглянувшись, прошипела: «А у тебя и правда 9 жизней. Ах ты, тварь!» Раздалось совсем рядом, и Джин не подскочила к ней, врезав по лицу с такой силой, что та отлетела назад. «Думаешь, убила меня? Рано радуешься. Я тебе покажу, как сражается настоящий воин, Джинни». Я невольно вздрогнул, когда увидел ее. Мало того, что у Джинни оказалась сломана рука, так еще по ее подбородку стекла кровь из носа. В глазах девушки пылала настоящая ярость, которая, вероятно, и поддерживала ее все это время. Джинни осунулась, и у нее впали щеки, однако не создавалось впечатления, что она устала. Напротив, казалось, будто она могла сражаться еще 100 часов подряд. Вот только чувствовало мое сердце, что это было не так. Скорее всего, она вошла в некое состояние, сравнимое с боевым трансом, в котором не чувствовала боли и не знала страха. Она могла сражаться настолько долго и яростно, насколько могло выдержать тело. Как только предел оказался бы достигнут, Джин не просто погибла бы. «Оставь, пусть отвлечет ее», — приказал Хейналь. «Лучше позаботься о Джее. Нам нужен его архив». «Точно», — я обернулся к месту и указал ему на парнишку, истекающего кровью. Агент кивнул и исчез, оставив меня на некоторое время. В это время Джин не умудрилась повалить Кейку на землю, взяв ее в болевой захват. «Леон, что с Гилдардсом?» Я вскинул связную лакриму, пытаясь вспомнить, прошло ли 3 минуты. Хейналь мгновенно подсказал, что минуло уже 4,5. «Почти готово, почти. Есть. Сняли печать. Генерал, скажи Шарли взлететь, как можно выше». Тут же раздался голос Каны в голове, будто она давно ждала этого момента, и я незамедлительно исполнил просьбу. «Пап, жахни туда». Я не увидел этого, но почему-то четко представил, как Кана на миг отвлекается от своего сражения и указывает в сторону. Гилдардс, едва очнувшийся после снятия печати, не ставит под сомнение ее слова и вмиг колдует высшее заклинание крушения, Арктур. Смертоносная волна разрушительной магии срывается с его пальцев и летит в нужном направлении. Шарли успевает рвануть в небо, одновременно с этим напитывая блеск феи магией. Огромный взрыв и гигантского вида воронку уже не нужно было представлять, ведь каждый из нас смог увидеть это воочию. Вслед за этим на небе появился магический круг с символом хвоста феи посредине и на землю рухнул луч света. Шарли подкрепила атаку сильнейшего блеском феи. «Чертовы людишки!» – прошипела Кейка, чем вывела меня из оцепенения. Она вырвалась из захвата Джинни и, словно тряпичную куклу, швырнула ее в сторону, впечатав в один из гигантских корней. «Вы поплатитесь за это!» – Кейка рванула ко мне. Однако древо Тенрю вдруг неистово засияло, ослепляя всех нас. Я почувствовал, что душа наполнилась уверенностью и надеждой, а от метки по телу прокатилось тепло. Демоны вдруг замерли, будто их сковало невидимыми цепями, и передо мной возник призрачный силуэт мастера-основательницы. Ее белоснежное платье заколыхалось от невидимого ветра, а взгляд наполнился яростью. По острову прокатилась волна чистой силы. В тот миг, когда совместный удар Гилдардса и Шарли поразил кису, печать, наложенная на древо, дала трещину. Этого хватило, чтобы мастер-основательница сумела за пару секунд полностью ее уничтожить и, наконец, вернуть острову прежний вид. Лед исчез, а спустя миг Уоррен принес долгожданную новость. Моя дивизия вернулась в строй. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflip21xzmp. И еще 1 секунда рекламы, хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 6, глава 103, цена победы, примечание к части, Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Получилось. Tails, мы смогли. Шарли почти прокричала это через телепатическую связь. Несмотря на то, что мы общались мысленно, ее голос задрожал, точно она не смогла сдержать чувств. Я почти наяву увидел, как она расплакалась от облегчения и рухнула где-то неподалеку от места битвы с Кису. У нее наверняка не осталось сил даже для того, чтобы подняться. Она полностью вложилась в блеск феи, надеясь, что одно из трех сильнейших заклинаний гильдии поможет победить. Учитывая, что тело Кису состояло из магических частиц и пропускало насквозь удары, это было большим риском. В худшем случае она могла потратить все силы впустую, а затем погибнуть, не добившись результата и обнулив нашу надежду на успех. Я не мог с уверенностью сказать, что именно произошло в битве с Кису, ведь не присутствовал там лично и не видел ничего через архив. Однако у меня появилась неплохая догадка. Она основывалась на том, что Шарли и Гилдерцу удалось войти в резонанс. Даже будучи дезориентированным после распечатывания, сильнейший сумел точно и сильно сколдовать Арктур по наводке Каны. Вмиг, когда заклинание поразило Кису, с неба упал блеск феи, в который Шарли вложила все свое стремление к победе. Заклинания чудом слились воедино, и вместо двух различных техник волшебства крушения получился направленный магический взрыв. Вероятно, важную роль сыграло и благословение Анксилама, которое даровало всем нашим заклинаниям против демонов повышенный урон. Объединенная мощь Шарли и Гилдерца не просто убила Кису, а буквально стерла его существование на магическом уровне. От демона не осталось даже горстки пепла. Мы смогли понять, что победили лишь потому, что воскрешенные им люди пали, в том числе Сильвер. Последнее стало лучшим событием за последние несколько часов битвы, ведь, наконец, ледяная печать на острове дала трещину. Этого хватило, чтобы мастер-основательница сумела вернуть себе часть силы и окончательно разрушила ее. Древо Тенрю засияло, отзываясь на ее волю, и все мы на миг ослепли. Когда я открыл глаза, то первым делом увидел зелень деревьев и травы, сменивших собой холодный льдистый покров. Вода вновь зажурчала в речке, а ветер всколыхнул листья. Несмотря на то, что алое солнце до сих пор висело в небе, оно ничуть не портило картину. Напротив, дополняло. Красные лучи мягко падали на ожившие растения, но почему-то от этого становилось тоскливо. Я и представить не мог, что когда-нибудь почувствую, что соскучился по живой природе. Следом за растениями начали оживать и бойцы, долгое время статуями простоявшие тут и там. Они оказались сбиты с толку, ведь последним, что им удалось услышать, стал мой приказ прыгать в небо. Многие начали недоуменно переглядываться, пытаясь сориентироваться. Кто-то сходу бросился в бой, невольно оказавшись в эпицентре действий. Однако гораздо большее число боеспособных магов оказалось за пределами основного места битвы. Ледяная печать застала их на передовой, когда мы еще пытались продвинуться к береговой линии. Сейчас там осталась лишь небольшая часть уцелевших демонов Оранга, рассеянно бродящих без приказа. Разумеется, люди оказались ошеломлены. Для них минула секунда с тех пор, когда на острове появился Тартар, однако для нас прошло больше времени. Гораздо больше времени, чем хотелось бы. Эти несколько часов оказались наполнены болью и горем. Нам пришлось собрать все мужество в кулак, чтобы выстоять в битве с высшими демонами. Даже подкрепление не смогло склонить чашу весов на нашу сторону. Нам оставалось лишь биться, отчаянно оттягивая момент полного разгрома. Не было ничего удивительного в том, что многие из тех, кто сражался все это время, заплакали, увидев подкрепление. Падение ледяной печати стало чудом для них, знаком того, что можно было выдохнуть, передать ответственность за сражение другим, более бодрым магам, и, наконец, рухнуть на землю, позволяя усталости взять над собой верх. Мне и самому хотелось опуститься на землю и позволить себе потерять сознание, дав измученным телу и разуму отдохнуть. Вот только видя, как один за другим падают изнеможденные бойцы, я понял, что не мог оставить все сейчас. Вернувшиеся к сражению маги не понимали, что происходит, им нужно было дать указания и распределить хотя бы глобальные задачи. Тех, кто отключился, необходимо было вынести в тыл. Нельзя было бросать все вот так, в переломный момент, ведь это могло привести к ужасным последствиям. Я не хотел, чтобы каждый, кто проливал кровь, отстаивая даже маленький клочок земли у корней Тенрю, погиб только потому, что мы расслабились, узнав о снятии печати с острова. Нет, как бы не хотелось отдохнуть, нужно было продержаться еще немного, еще пару минут. «Уоррен, дай связь с Джурой», — велел я, отступая ближе к полевому госпиталю. Демоны, которых сковало на некоторое время, начали приходить в себя. «Готово, генерал», — сдавленно отозвался он. «Вероятно, ему стало в разы тяжелее поддерживать ментальную связь, ведь наши ряды значительно выросли. Что нам делать, Тейлс?» Тут же раздался голос Джуры. «Где враг?» «Около корней Тенрю». Я машинально провел рукой по воздуху. Вот только карта архива не появилась, но зато в груди заколола. «Черт!» — выругался я, пытаясь вспомнить, как выглядело поле боя на карте Джея. «Так, слушай внимательно. Разделитесь на два отряда в соотношении 1:4. Основные силы пусть немедленно идут к корням Тенрю. Нам нужна помощь, чтобы одолеть Тартар. Распредели магов по противникам самостоятельно, а на себя возьми Мартгера. С ним сейчас сражается Нацу, но он вряд ли сможет одолеть его в одиночку. Остальные пусть займутся оставшимися демонами Оранга около берега». Джура явно забеспокоился, но дисциплинированно ответил. «Понял, выполняю. Генерал, нужны купола?» Мгновение спустя со мной связалась глава отряда артефакторов, Дженни. «Мы можем настроить их, да. В первую очередь защитите полевой госпиталь», ответил я и вздрогнул, услышав позади взрыв, а вслед за ним и яростный крик Кики. «У нас много раненых, сейчас все сделаем. Бикслоу, Фрид, возьмите на себя шакала», торопливо продолжил я, когда Уоррен подключил меня к сагильдийцам и оглянулся, тут же похолодев. «Дожди, иди к Венди, Ела Эльфман, на вас Сира, командовать будет Гилдар». Я не успел закончить, ведь Кика рванула ко мне и, схватив одной рукой за плечо, врезала другой в живот. Острейшие когти вонзились в меня, а чувство боли вспыхнуло, многократно усиленное проклятием. Я не смог сделать даже вдоха, а потому только приглушенно всхлипнул и уставился куда-то перед собой в тщетной попытке протолкнуть воздух в легкие. Ноги подкосились, однако Кейка не позволила мне упасть. Она схватила меня за волосы и заставила поднять голову. В ее глазах я увидел столько ненависти, что в ней можно было утопиться. Это было неудивительно, ведь за последнее время нам удалось уничтожить их штаб, куб, разнеся вместе с ним сердце пекла, и убить двоих старших членов гильдии. Даже если изначально Тартар прибыл на остров по своим каким-то причинам, то теперь они сражались из ярости и чувства мести. Кика, столько раз предпринимающая попытки снести мне голову, никак не могла добиться результата. Мне казалось, что она уже чисто из принципа собиралась убить меня. К сожалению, никто из находящихся рядом бойцов не успевал прийти на помощь, да и позвать их я был не в силах. Кейка, очевидно, тоже это понимала, а потому оскалилась. «Мартгир был прав», — прошипела она. «Ты слишком опасен для наших планов, но сколько бы жизней у тебя не было, я отниму их все. Умри же, ребенок». Вмиг, когда она замахнулась, Хейнель внезапно рванулся из-под сознания, сформировав эфирное тело, и подставился под удар. Кейка, которая собиралась пробить мне грудь насквозь, оторопела. Она явно не ожидала, что вместо одного тела, поразит другое. Я даже не заметил, в какой момент она отпустила меня. Перед глазами оказалась только спина Хейнеля, закрывшего меня собой. Даже боль в груди, вызванная появлением новых трещин на магическом ядре, отошла на второй план. Не успев толком появиться, эфирное тело начало осыпаться золотыми искрами. Хейнель оглянулся, будто проверяя, точно ли смог защитить меня, а затем прикрыл глаза. Мне показалось, будто на его губах расцвела ностальгическая улыбка. Вот только вместо чувства благодарности я испытал ужас. Мне захотелось рвануть к нему, подхватить, помочь, выдернуть обратно в подсознание, однако ничего не получалось сделать. Дрожь сковала тело, и я рухнул на колени, сжимаясь в попытке унять боль в груди. «Тейлс,